Тяжелым он будет на обратном пути. Помнишь пеню холма, обозначенный на карте? Моя задача — доставить его сюда». «Да его не обхватишь!» — невольно округлил глаза Болт. «Это такая шутка, что ли? Сил не...» «По частям принесешь!» — оборвал его командир сателлитовского спецназа. «Разрубишь надвое или натрое, так и перетаскаешь. И запомни, на том пне влажная гниль, она не должна засохнуть. Так что вырезай из пня максимально крупные куски. Мне сказали, что ты в курсе, как правильно транспортировать нестабильные образцы местных растений. У тебя есть опыт?» «Опыта хватает», — уныло согласился сталкер. «То есть я буду не просто бегать по красной зоне с неподъемным контейнером за плечами, но еще и совершать эти чудеса выживания до тех пор, пока весь пень сюда не принесу. За день с этим не справиться, он здоровый слишком. Тут бы хоть на одной ходке не вляпаться». «Пробудем здесь сколько потребуется», — отрезал офицер. «Имей в виду, тебя сейчас весь сериал хочет попользовать. Бежать и строить из себя самого хитровымудренного не советую. Наши условия самые выгодные, так что чем быстрее делаешь дело, тем раньше получишь свои деньги и остальное». «Ох, не нравится мне все это», — негромко протянул Болт. «И на кой вам всем этот пень сдался?» «А тебя никто не спрашивает, нравится тебе или нет», — огрызнулся начальник охраны. «Сделаешь дело, узнаешь зачем». «Отдохнул», — он смерил его злым взглядом. «Готов?» «Готов», — вздохнул сталкер. «Тащите контейнер». «Воды-то хоть дайте. Еще невидимка нужна. Гильзы пистолетные и оружие бесшумное с драколами. Филин не помешает, если есть». «Вода тебе не положена», — отказал командир спецназа. «Вернешься — напьешься. У нас с собой запас. Метаморфиты тем более не дам. Я не собираюсь в случае чего тебя по всему ареалу искать». Он подал знак одному из своих солдат, и тот протянул болтувал и пару магазинов к нему. «Бери оружие. Бесшумные автоматы, 60 драколов к нему. Хватит с тебя, ты не на войну туда собрался. Башкой чаще думай, на рожон не лезь и груз береги. Вот гильзы». Он достал из-под сумка брезентовый мешочек с полкило весом и отдал его сталкеру. «Ну, готовы ходить?» «Перед смертью не надышишься», — философски изрек Болт, забрасывая себе за плечи громоздкий и неудобный контейнер. «Пошли, чего ждать?» Он повесил на грудь автомат, рассовал по карманам магазины и гильзы и направился к дрожащей в воздухе эфемерной границе. Перед самой завесой он обернулся и коротко бросил. «Лихом не поминайте, если что случится!» Болт секунду помедлил и добавил. «Если к ночи не вернусь, стало быть, не дошел». Он сделал еще несколько шагов и исчез в призрачно подрагивающем нечто. Красная зона встретила его привычной 30-градусной жарой и оранжево-желтой рассеянной мутью вместо неба. Выцветшее бледно-голубое пятно солнца с размытыми нечеткими краями не сразу угадывалось на небосводе, и на первый взгляд ничего здесь не изменилось за годы его отсутствия. Все та же багровая резина почвы под ногами и вымазанная оранжевыми потеками фиолетовая растительность вокруг, состоящая из толстых обрубков разной высоты, покрытых густым мясистым мхом. Оберег на груди потеплел, и Болт окинул взглядом окрестности. Хаотично передвигающиеся аномалии проносились между островками растительности, то скользя над незанятыми фиолетовой порослью багровыми проплешинами, то беззвучно поглаживая мох, не шевелящийся от этого ни на миллиметр, то разбегаясь в стороны, избегая столкновений с себе подобными. Вроде как плотность аномалий на единицу площади не увеличилась, но и меньше не стало, это уж точно. Болт несколько раз пружинил на ногах. До пня он дойдет. Контейнер пока пустой, обуза не смертельная. Но вот обратно... Сколько же его груз будет весить? И в довершение всего у него нет невидимки, а это значит, что зверье будет его видеть. Это плохо. Болт мысленно проложил маршрут к своей цели и принялся перебегать от одного островка растительности к другому. В красной зоне аномалии в растительность не залазят, если не считать токсичных и газовых облаков, и среди разновеликих фиолетовых обрубков, некогда бывших кустами и деревьями, можно отсидеться и отдышаться, если устанешь. Вот только в списке желающих отсидеться ты не один. Висящий на груди оберег резко похолодел уже на втором таком оазисе. И болту пришлось отвернуть в сторону, прямо на бегу, уклоняясь от токсичного плевка. Струя дымящейся зеленой жижи прошла мимо и плюхнулась на багровую резину земли, с шипением испаряясь. Пришлось уклониться от четырех аномалий подряд, прежде чем обнаружились никем не занятые кусты. Болт с разбега запрыгнул в них и, состроив ехидную мину, показал кукиш почти трехметровому раздирателю, на приличной скорости мчащемуся за человеком. Аномалия, почувствовав островок растительности, погасила скорость и с явным неудовольствием покатила в освояси. Болт снял со спины контейнер, поставил его на землю и уселся сверху, словно на табурет. Так, дело пахнет керосином, однако, как идти обратно? С наполненным контейнером вот так уж не побегаешь. Надо внимательно изучать весь массив аномалий. Если повезет и попадется лизун, то внутри него можно будет безопасно пройти хотя бы какую-то часть пути. Болт повертел головой. Аномалий вокруг в пределах видимости было не меньше полутора сотен, но лизуна, кто бы удивлялся, среди них не имелось ни одного. Зато обнаружилась туча. Ползла медленно, висела низко и была черного цвета. Судя по теплой пульсации оберега при взгляде на нее, разрядилась она совсем недавно, значит, позеленеет не сразу. Сталкер подхватил свою поклажу и побежал к туче, петляя среди медленных аномалий и пропуская мимо себя быстрые. Оказавшись под черными бурунами, он перешел на неторопливый шаг и отдышался. Другое дело. Пока что ему с тучей по пути, так что можно не напрягаться и поберечь больные легкие. Минут пять аномалия и идущий под ней человек двигались с одинаковой скоростью, но добраться до нужного места тихо и спокойно все же не получилось. Туча начала зеленеть, и болту пришлось весьма бодро ретироваться от нее к ближайшему островку растительности. Оберег немедленно предупредил, что теплое место занято, и пришлось вновь побегать, уходя от потянувшейся за человеком аномалии. Болт обогнул сито, с разбега перепрыгнул через маленькую, совсем еще молодую плешь, уклонился от лениво плетущейся навстречу центрифуги и резко замер, как вкопанный, уступая дорогу мчащемуся со скоростью гоночного автомобиля магниту. Аномалия прошла мимо на расстоянии вытянутой руки и едва не затянула в себя автомат. Почувствовав металл, магнит начал разворачиваться, сбавляя скорость. Но по инерции ушел слишком далеко и потерял цель. Болт, не теряя времени, рванул дальше, на бегу прислушиваясь к ощущениям. Вон там, третий слева, это чистые кусты. Без жильцов. Сталкер изменил направление на перпендикулярное, специально вынуждая сразу две потянувшиеся за ним аномалии столкнуться, и переливающиеся завихрениями энергии пустоты отшатнулись друг от друга, забывая о человеке. Болт влез в скопление покрытых фиолетовым мхом обрубков и осмотрелся. Пень должен быть где-то тут. Искомое место обнаружилось в 30 метрах. Пригорка там уже не было, да и сам пень теперь представлял собой невысокий толстый обрубок фиолетового цвета, густо покрытый оранжевыми потеками. Но интуиция, опыт и зазубренные, будто обгрызенные здоровенными зубами края обрубка свидетельствовали о том, что это именно тот самый пень. И куда ж без этого, прямо на нем кто-то жил. Приглядевшись, Болт узнал длиннозубого кольчатого присосочника, распластавшегося телом по поверхности пня и оплетшего опорными щупальцами его ствол. При этом дюжина хватательных имлов, втянув в себя присоски с крючковатыми шипами, свободно свисали вдоль пня, имитируя маховую поросль. Присосочник выслеживает добычу, это ясно. Значит, попытается атаковать, как только заметит. А заметит он издали. Невидимки-то нет, придется стрелять. Болт снял с груди автомат, засел за свой контейнер, аккуратно уложил на него ствол и тщательно прицелился. Бить в голову бесполезно, там нет ни мозга, ни глаз, только рот и органы слухообоняния. Поэтому эффективнее всего атаковать второе кольцо туловища. Там у присосочника тепловое зрение, которым он очень дорожит. Сталкер плавно выжал спуск, и автомат послал в цель короткую очередь. С первого раза попасть чисто не удалось. Зверь был свернут слишком плотно, но боль от ранений заставила его принять атакующую позу. Присосочник вздыбился, распрямляя кольца, и противно заверещал, стремясь испугать невидимого врага. Болт выстрелил еще и еще. На этот раз пули попали в цель, и зверь, выплюнув облако ядовитого газа прямо перед собой, со скрипучим визгом бросился бежать. Сталкер недовольно поморщился. Стрелять в зверей без крайней необходимости он не любил. Во-первых, болевые ощущения одной особи будоражат всех, кто находится в округе. А во-вторых, кому будет приятно, когда в тебя стреляют безо всякой причины и у тебя же дома? Никогда не торопись относиться к Реалу наплевательски, ибо он плюется гораздо сильнее. Ему ничего не стоит начать на тебя массовую охоту с привлечением всех подряд, включая сотню-другую зомби. Так что чем меньше тебя заметно, тем меньше проблем. Болт подхватил контейнер и побежал к пню, привычно лавируя между аномалиями. Добравшись до обгрызенного фиолетово-оранжевого обрубка, он быстро открыл контейнер и принялся было извлекать оттуда инструмент, как вдруг остановился и выпрямился, разглядывая то, что обнаружилось в паре шагов за пнем. На багровой резине земли лежал немаленьких размеров деревянный щит, скорее всего, сколоченный из старого забора. И щит этот представлял собой послание. Болт невольно улыбнулся. Тому, кто его здесь оставил, не откажешь в изобретательности. Буквы не были написаны, они состояли из аккуратно напиленных брусков и были не только прибиты к поверхности щита, но и прилеплены чем-то вроде бокситной смолы. Автор послания не знал, что произойдет с его сообщением после того, как его поглотит красная зона, и потому принял меры. Текст, похоже, был одинаково набит на обеих сторонах щита, а сам щит вкопан в землю, но в настоящий момент уже лежал на земле. Видимо, смещение почвенных слоев в результате сглаживания рельефа местности уронили его. Поверхность щита сильно потемнела, заглепленная молодой порослью фиолетового мха, и оказалась густо забрызгана оранжевыми потеками. И если бы буквы нарисовали, заметить их сейчас было бы невозможно. Но облепленные мхом прибитые бруски все еще виднелись на поверхности начавшего размягчаться щита, и надпись читалась вполне прилично. Она гласила: «Болт, пень от зуда не лечит, это обман. По-другому забрать тебя у Белова не смогли. Жду на базе особ в желтой. Медведь». Ниже буквами поменьше. Был набит по скриптум. «Контейнер не выбрасывай. Пригодится. Ай болит».